Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Людей так много в мире Божьем, и много языков на свете. Но объясниться все ж возможно им, понять друг друга людям этим. На первый взгляд как будто разные, на самом деле так похожие. Пусть лепит у одних несвязный, а у других темнее кожа. Но смех и плач их одинаковы, и гнев их также одинаков. И на любимых смотрят ласково у русков, так как у поляков. С одною нежностью знакомою, с одною теплою заботой отцы земли семью законную питают рук своих работой. Когда с челом, покрытым перлами простого трудового пота, с весенними лучами первыми крестьянин выйдет на работу, то будь он греком или болгарином, он с тем же вековым влечением распаханной земли испарину вдыхает с явным наслаждением. А в урожайный год удавшийся, дикарь, который жнет и сеет, как европейцы все познавшие, прославит Бога, как умеет. И, приглядясь к его движениям об урожае и охоте, без лишнего воображения и языка, вы все поймете. Когда в простом рукопожатии рука с рукой соединились или в приветливом объятии в круг шеи руки те обвились, вы видите, как одинаково взаимной дружбы выражение. Без переводчика, без всякого, понятное души движение. Дитя, рожденное в Италии, кричит, кричит, вдохнув впервые, и руки матери усталые ласкают ямочки родные. Ласкают, так как руки русские, и крик тот так похож на русский, а может, руки те французские, и крик какой-нибудь тунгусский. Все воины во всех сражениях, во всех кровавых славных битвах в одном и том же положении находятся, когда убиты. Их матери прочтут послание о том событии печальном, и содрогнуться от рыдания, от скорби той универсальной. В часовне маленькой в Германии, где солнце свет в окошках узких, старушка в скромном одеянии склонилась совсем по-русски и молится в благоговении, привычной не меняя позы. То человечество в молении, скрещенье рук, колени, слезы. Неважно, где, в каком селении или в каких палатах знатных невежду, бедного или гения хоронят. Все и так понятно. Понятно, что одно наследие за грех все люди получили. Печаль смертельная, последняя, их всех в одно соединила. Вот почему одно спасение Бог миру в Сыне приготовил, в одну семью. Одно общение призвал страданием Христовым. А на кресте Спаситель страждущий для всех одни открыл объятия, для всех людей спасенья жаждущих одно спасенье людям-братьям. От греха я спасен, Божий мир водворен, сердцем верую я в Иисуса. Он покой мне дает, снял с души всякий гнет, Сына Божия верую я. Если корочкой льда затянулись осенние лужицы, и снежинки беззвучно по мглистому воздуху кружатся, а дорожную слякоть морозы застали врасплох, значит, осень прошла, и зима к нам пришла на порог. Если тают снега, и в проталинах видны подснежники, и в саду под забором проснулись крокусы-неженки, если звонкие капли буравят под окнами льдинки, значит, зиму опять победила весна в поединке. Если солнце печет, и деревья фруктовые клонятся, если мед собирает цветов золотая поклонница, если рожь колосится и лен в лиловатом дыму, значит, лето к разгару пришло своему. Если падают листья, и ветер их носит по улице, я спокойна душой и ничуть ни о чем не волнуюся. Если низкие тучи цепляют макушки у сосен, значит, лето прошло, и теперь надвигается осень. Если вдруг на висках у тебя седина показалась, а тебе все казалось, что жизнь еще не начиналась, значит, ценного времени мало, так мало осталось. Значит, старость к тебе незаметно, тихонько подкралась. И не нужно быть умным, не нужно быть даже поэтом, чтоб о жизни читать вот по этим надежным приметам. Нам газеты рисуют последних событий картину. Мы читаем, что Бог возвращает Израиль в Палестину. Нет приметы верней, у смоковницы ветки мягчают. Оживает Израиль, и Мессии приход предвещает. Он сказал: «Я приду». Что нам старость, усталость и жалость? Он грядет. Это то, чего сердце спасенных заждалось. Что зима и весна, что нам осень и жаркое лето? Нам на Среднем Востоке важнейшая светит примета. Полным ходом сейчас возрождение Израиля идет. Значит, скоро Спаситель во славе на землю придет. В часах однажды разгорелся спор, шумели стрелки, указав причину. «Мы не пойдем ни шагу до тех пор, пока внутри находится пружина. Она диктатор, создана толкать в одном и том же старом направлении. Заводам их не надо выпускать, не создавать ни на кого давления. Мы обойдемся, можем доказать, лишь не держите, дайте нам свободу». С тех пор часы не могут показать нам точно время, разве что погоду. Мораль простая. Точный механизм собой напоминает Церковь Божью. Из душ прощенных чудный организм был создан Богом. Он устроен сложно. И к Церкви той спешат издалека. Ее не делят ложные учения. Там управляет Божья рука, чтобы исполнить в мире назначение. А там, где ходит каждый на свой лад, ища свое и ущемляя брата, ведет та церковь не на небо, в ад, оттуда нет и не было возврата. Пусть сам Господь исправит все пути, пусть Церковь Божья истину вещает, чтоб мог погибший в небо путь найти. А небо Бог прощенным обещает. После продолжительной разлуки встретились два друга как-то раз и, соединив в объятиях руки, не скрывали восхищенных глаз. Нищий был один из них когда-то, жил в долгах и страшно голодал, а другой продал в то время хату и за друга все долги раздал. Годы шли, и выбрался тот нищий из беды, и помощь позабыл. От достатка и хорошей пищи вид его солидный очень был. А теперь от этой самой встречи где-то в уголке его души совесть обозвалась, и на вечер друга пригласить к себе решил. Тот прийти к нему не отказался и пришел, но в неурочный час. Сам хозяин занятым казался и кого-то ожидал как раз. Ждал гостей богатых и известных. Только друг не вовремя пришел. Тот же, ощутив себя не к месту, встал и незамеченным ушел. Те, кто погибали в катастрофе и кричали Богу «Помоги!», вспомните, Сын Божий на Голгофе страшные выплачивал долги. Это Он избавил нас от ада, принял поношение за нас. Нами, приглашаемый когда-то, где же Он находится сейчас? Будто бы и друг, но если честно, радуемся встрече мы теперь. Для Него ли в сердце наше место широко распахнутая дверь? Если Он ушел, то возвратите, упадите в ноги, и тогда Иисус, Сын Божий и Спаситель, вас простит, вернется навсегда. Шел пастух, а за ним, как во сне добровольно, на миг не смолкая, торопясь и друг друга толкая, шло огромное стадо свиней. И совсем не пугалось людей. Это было, конечно же, странно. А пастух сыпал им из кармана на дорогу простых желудей. Их, хватая почти на лету, без побоев и всяких насилий, без особенных даже усилий, ни одну прошагали версту. Был пастух, видно, ловкий хитрец. Потирал свои руки спокойно, потому что привел их на бойню. Вот такой был печальный конец. Дьявол знает повадки людей, знает все увлечения, привычки, выбирает приманку обычно из растущих вокруг желудей. Сколько этих приманок кругом, удивительно ярких и разных, что так душу томительно дразнят, приготовленных страшным врагом. И, отведав их, люди спешат по дороге, что кончится болью. Ведь хозяин ведет их на бойню, добровольно торопятся в ад. И все это у нас на виду. Грех, как желуди жадно глотая, суррогатом духовным питаясь, незаметно находят беду. Пусть же этот реальный пример нам послужит серьезной причиной посмотреть на своих дней кончину и направиться к Богу теперь. Пошли, Господь, сказать им о Божьей ко всем любви, как послал Он Сына с неба, снова и снова скажи, снова и снова и снова. Чудную весть об Иисусе снова и снова скажи. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.